Отель «Падма», Убуд, Индонезия. Несмотря на поздний час, сна ни в одном глазу. Прокручиваю в голове дни, прожитые мной на острове богов. Общение с Кэндис сослужило мне хорошую службу. Разделить с подругой свои душевные переживания значит снять с себя немалую тяжесть. Я перебираю прекрасные знакомства, принесенные мне Индонезией, искренние разговоры с Джереми и Кэндис, а еще раньше с Леони, Этаном и Путу. Мате, он так и следует за мной по пятам привычной тенью, но она понемножечку отдаляется. Весь сегодняшний вечер я о нем даже не вспоминала. Это прогресс. Я рада. Но впереди еще долгий путь. Мне, конечно, лучше, но как пусто у меня на душе. Сердце работает на холостом ходу. От этой мысли такая тоска взяла, что даже горло перехватило. Встаю, немного походить и глубоко дышать, как советовал Джереми. Выхожу на террасу, выпиваю стакан воды. Вокруг звучащая ночь тропиков. Я вслушиваюсь в нее. Мало-помалу ко мне возвращается покой. Благодатный душ, ласкающий кожу, окончательно меня успокаивает. Полотенце у меня на голове приятно пахнет жасмином. Из зеркала на меня глядит молодая женщина, в целом очень даже привлекательная. Я всматриваюсь в нее сторонним, придирчивым взглядом. Она среднего роста, гибкая, округлости все на месте, как любил говорить Матиас. Ему нравилась матовая белизна моей кожи, пышные каштановые волосы. Я не ленилась их каждое утро старательно укладывать. Лучистые карие глаза. Настоящим зеркалом для меня был его взгляд. Он был влюблен, и я тоже. С тех пор, как я знаю, что он любит другую, я чувствую себя обесцвеченной, обесцененной, невидной, неинтересной. Рядом нет того, чей взгляд превращал меня в совершенство. И все же, поглядев на меня сейчас, никто бы и не подумал, что внутри я вся в ссадинах и синяках, что я скорлупа, а в ней пусто. Срочно надо взять себя в руки, иначе я потеряю к себе всякое уважение. И вдруг я ощутила с предельной ясностью. Память о Матиасе — моя тюрьма. Мысли заспешили, закружились, и среди смуты и смятения слышится негромкий голос. «Прекрати сражаться с обидой и гневом. Сделай следующий шаг». Да, мне необходимо подняться на следующую ступеньку, другого выхода нет. Но одной мне не справиться. Кто поможет мне свыкнуться с тем, что незыблемое в один миг расплывается дымом, что только перемены неизменны? Даже смерть — перемена, а не остановка. Мне придется это принять, прекратить борьбу, смириться, набраться мужества, найти свою дорогу, склеить разбитое на кусочки сердце и вдохнуть в него новую жизнь. Трудная работа, но она сулит облегчение. А почему бы мне не воспользоваться приездом на Бали и не попросить совета у Ниамана Барджры, шамана, о котором мне говорила Кэндис? Один сеанс не причинит мне вреда. А при необходимости, по возвращении домой, всегда можно будет обратиться к французскому психотерапевту. Меня не пугает погружение в излучины бессознательного для знакомства с ними. Войти в контакт со скрытым миром, что живет внутри нас, разве это не настоящая фантастика? Мы даже не подозреваем, что может там таиться, как сказала бы Кэндис. Я принимаю решение. Завтра ближе к вечеру звоню шаману. У меня по коже бегут мурашки.